Глава вторая. Финн. После часовой тряски в карете они приехали из центра Эльки к двум зданиям, похожим на университетский корпус с пристройкой общежития. Государственная библиотека Эльки. Сора, выбравшись из кареты, окинул здание восхищенным взглядом. Огромное! Его первой ассоциацией было здание библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Здания перед ним не уступали размерами крупнейшей библиотеки его мира, в которой хранилось более чем 100 миллионов документов. А красотой они могли посоперничать даже с королевским дворцом Эльки. Библиотека была воистину великолепна. Вот только... «Вот только она больше не наша», — сказала Шира, даже сюда явившаяся с трусами на голове. И Стеф, в костюме собаки и без трусов, горестно кивнула. «Подожди!» — обратилась к Стори Стеф, все-таки не желавшая признавать поражение. «У меня к тебе вопрос!» «Слушаю тебя, Стефани». «Ты же сам недавно сказал, что играть с расами, о которых мы ничего не знаем, плохая идея. Разве можно, очертя голову, бросать вызов таким могучим противникам, как крылатые?» Вопрос, на первый взгляд, резонный, но задала его все-таки Стеф. «Можно». «А? Почему это?» «Для победы в игре в слова особой эрудиции не требуется». «А?» «Сама увидишь. Пошли». С трудом отворив гигантскую входную дверь, они вошли в библиотеку. Там не только стены, но и все остальное пространство было забито книжными полками. Некоторые из них даже парили в воздухе, спуская бледноватый свет, и словно образуя сказочный лабиринт. Вот это да! Беру свои слова назад! Здешние люди все-таки могут удивить. Ого! У Соры голова пошла кругом от одной только мысли, сколько же здесь может быть книг. Шира тоже была удивлена. Собрать такую огромную коллекцию – весьма впечатляющее достижение. Даже в их прошлом мире не так уж много библиотек могло сравниться с этой по размеру. Но тут Стеф виновато заметила. «Мне жаль, но это не элькийские книги». «Чего?» «Скорее всего, их сюда принесли уже после того, как отняли у нас эту библиотеку. Я приходила сюда, когда училась в академии, и тогда в ней не было и сотой части этих книг». «Вот и хвали вас после этого!» С другой стороны, они и сами могли бы об этом догадаться. Парящие в воздухе книжные полки вряд ли были делом рук Эманити. Ну что, а хозяюшка-то где?» Спросил Сора, проходя вдоль аккуратно заставленных книгами полок. Как вдруг рядом вспыхнул свет. Сора повернулся к нему и застыл. Перед ним был ангел. А точнее, девушка такой ослепительной красоты, что даже смотреть на нее было почти страшно. Над головой ее парил вращающийся нимб, украшенный всевозможными геометрическими узорами. А из спины росли крылья, слишком маленькие для того, чтобы поддерживать вес ее тела в воздухе. Но прекрасные. Они источали мягкое сияние. Длинные волосы ее развивались, хотя никакого сквозняка в помещении не было. И свет, проходя сквозь пряди, переливался всеми цветами радуги. Она устремила на Сору задумчивый взгляд полузакрытых глаз. И Сора впервые в жизни почувствовал касание смерти. Один только взгляд этого божественного существа явственно давал понять. Вздумай оно убить тебя, ему хватит всего одного прикосновения. И все попытки бегства и мольбы о пощаде будут просто-напросто бесполезны. Это крылатая? Высшая шестого ранга? Представительница расы солдат, созданная для убийства богов? Сора подумал, что под дулом автомата, наверное, чувствовал бы себя примерно так же, как в этот момент. Даже обычно бесстрастная Шира вся сжалась и вцепилась ему в руку. Что же касается Стеф, та, стуча зубами, рухнула на пол. И изо всех сил старалась сдерживать слезы. Это существо, внушавшее первобытный ужас, беззвучно и легко спустилось к ним и уселось на книжную полку. Никто не смел вымолвить ни слова. Ангел, крылатая дева, распахнула золотистые янтарные глаза и заговорила первой. «Мои вам, гретензы, гести дорогие! Чем оближена визиту в мой либрарий?» «Ох, все испортила». Только и хватило сил выдавить Сори. Он разочарованно сел на пол вслед за Стеф, который потерял сознание от страха. Позволь нам для начала представиться, что ли. Я...» Начал было Сора, как только немного опомнился и собрал волю в кулак. «У меня митинг Сора и Шира, новыми рулерами Эльки, верно?» Перебила его крылатая. «О, это все упрощает. Я регулярно дежестирую прессу Эманити. Примите мое поздра... конгратюлейшены с коронейшеном!» «Сама себя поправила!» пискнула Шира все еще с трусами на голове. Хотя она и вспомнила, что насилие в этом мире невозможно, но до сих пор не отпускала руки Сора. Словно турист, который боится подойти ко льву под наркозом. А вот Сора уже не боялся так, как раньше. «Слушай, эта твоя манера говорить мне кое-что напоминает и слегка раздражает. Тебя не затруднит разговаривать нормально?» Просьба Сора вела крылатую деву в замешательство. Она разочарованно вздохнула. «Вообще-то, это был новый уникальный язык, который я совсем недавно придумала сама. Не ожидала, что меня кто-то уже опередил». Но она почти сразу же оправилась от удивления. «Иже, я-ка могу вам поспособствовать?» «И на киотский переходить тоже не надо, я уже слышал, что ты можешь говорить нормально». «Оте есть мкиотский мини-знаму, и маните древних времен язык сеизм, вам не любо?» «Так, завязывай, мы сюда не шутки шутить пришли!» «Эх, ко мне так редко заглядывают гости, мне почти не выпадает шанса похвастаться своими знаниями». Крылатая так расстроилась, что на глазах у нее даже выступили слезы. От былого величия не осталось и следа. «Ну короче, давай по-нормальному разговаривать, а? Хорошо?» «Хорошо, поняла». «До свидания», — сказал Сора и развернулся, чтобы уйти. И тут крылатая вцепилась руками в его джинсы. «Ну простите, я так соскучилась по гостям, не уходите! Я вас чаем угощу со сладостями!» В углу фантасмагорической библиотеки с летающими книжными полками за чайным столиком сидели Сора, Шира и Крылатая Дева. И в самом деле пили чай со сладостями. Стеф пока что так и не пришла в себя, и ее оставили лежать на полу. Крылатая вежливо кашлянула и начала по новой. «Итак, чем же могу помочь правителям Эманите я? Специалист по языку крылатых, языкам всех высших, а также более чем по 700 древним и иномирным языкам». «Ах да! Ну, в общем...» Сора решил, что пора сразу брать быка за рога. «Отдай нам библиотеку, а?» На мгновение повисла тишина. Крылата поднесла карту чашку. «То есть вы, Эманите, хотите бросить мне вызов?» «Именно так!» Она бросила на Сору спокойный гордый взгляд, достойный богини. «Поняла. Только видите ли, эта библиотека полна книг, собранных лично мной. Книги есть средоточение знаний, а для крылатых нет ничего дороже них. Можно сказать, что этот храм знаний по цене равен моей жизни». Ее взгляд слегка посуровил. «Найдется ли у вас что-нибудь равное, чтобы поставить это на кон?» «Раз уж вы хотите, чтобы я сделал ставкой свою жизнь». Крылатая отпила чай, не сводя Соры глаз. Ее окружала настолько мощная и смертоносная аура, что даже Стеф, лежавшая в сторонке без сознания, почуяв ее, сдавленно пискнула. Но Сора не обратил на это никакого внимания. Не стала забывать о 10 заповедях, и недавнюю перебранку он тоже хорошо помнил. «Книги из другого мира. Порядка 40 000». Крылатая громко поперхнулась чаем, снова утратив все свое величие. «Прошу прощения, как невоспитанно с моей стороны». «Что за... манеры?» Возмутилась Шира, прикрывая руками сладости. Сора же, напротив, показал крылатый большой палец и расплылся в улыбке. «Ничего, для нашего брата это даже привлекательно!» Сказал он. «Так вот, 40 000? Не смешите меня. Где же вы столько книг прячете?» Неуверенно спросила крылатая, потеряв свой прежний горделивый вид. Сора достал планшет на компьютер. «А вот тут! Знаешь такой термин, как электронный носитель информации? Внутри этой штуки 40 000 книг из другого мира». «Что?» Крылатая уставилась на планшетник полными изумления глазами. «Мы их сюда загрузили, чтобы подтянуть эрудицию для игр-викторин. Энциклопедии всякие, медицинские справочники, учебники по философии, математике и другим наукам. Короче говоря, тут собраны практически все знания, накопленные жителями нашего предыдущего мира». Крылатая смотрела на него недоверчиво. «Хотите сказать, вы из другого мира?» «Ага». «Вы врете». «А? Почему это?» «Но ведь Стеф им сразу поверила». «Магия призыва предметов из других миров действительно существует и используется эльфами. Книги из других миров тоже существуют, и некоторые из них даже есть у меня в коллекции. Однако, призыв и удержание в этом мире живых существ требует огромных магических затрат. А уж разумных существ-то призвать вряд ли под силу даже древним богам».